Ицхак Адизас. Управление изменениями без потрясений и конфликтов. Посвящается сертифицированным специалистам, использующим методологию Адизаса по всему миру, без которых идеи этой книги не могли бы реализоваться на практике. Предисловие для российского издания. Россия, как и остальной мир, сталкивается с серьезнейшими подрывными изменениями, обусловленными технологиями, возникновением пандемии, социально-политическими потрясениями, демографическими проблемами. Как компании успешно выжить в этих новых условиях? Изменения происходили всегда. Но, пожалуй, с начала мира они никогда не были такими быстрыми. Они делают нашу жизнь более сложной и более напряженной. Эта книга посвящена вопросам управления изменениями. Она квинтэссенция моего 50-летнего опыта работы с корпоративными клиентами и выявление того, что работает, а что нет. Представленные в ней инструменты успешно применялись и во многих российских компаниях. Для России характерна культура авторитарного лидерства, которая ограничивает масштабы вовлечения людей в процесс принятия решений. Как результат, даже очень светлые головы, которым не посчастливилось оказаться на вершине иерархии, нередко не имеют возможности реализовать свои идеи. Это определенно сдерживает рост. В настоящей книге рассматриваются инструменты, необходимые для успешного управления изменениями и вывода российских компаний на достойное место в мире. Ицхак Калдерон Адизас.